Глава 10. Триумф. Напавшего на меня террориста опознали только благодаря сделанной в ателье мадам Пестяновой фотографии. И когда томский полицмейстер и мой друг Филицам Игнатьич Стоцкий, спустя 3 дня явившись с отчетом, назвал имя, первое, о чем подумалось, что это не иначе, как жирная точка в первом томе романа о новой моей жизни, что это не первое на меня покушение, и, боюсь, не последнее. Но, тем не менее, именно этот выстрел подвел итог первым 2 годам моего пребывания в этом теле, в этом веке, в этом Томске. Убитого мной злоумышленника звали Амвросий Косоржевский. И он до недавнего времени был мужем Карины Будковской. Я уже, кажется, говорил, что в деревеньке Большом Кривощекове путешествующий в Томск доктор Зацкевич принимал у Карины роды. Как акушер сам потом рассказывал, случай был тяжелым. Плод занимал неправильное какое-то положение. Если бы не своевременное вмешательство доктора, с большой вероятностью дело могло закончиться смертью и матери, и ребенка. И все-таки Карина разрешилась от бремени. Малыш, мальчик, которого нарекли при крещении Аркадием, был вполне здоров, что нельзя было сказать о самой роженице. Ей требовался постоянный врачебный надзор, о чем, конечно же, нельзя было и мечтать в глухом приобском селении, и Амвросий решил перевести жену в Томск. Каким-то волшебным образом им удалось пробраться до самой переправы через Томь. Проехать 300 с лишним верст по тракту, не встретить ни единого татарского разъезда, не нарваться на распоясавшихся на дорогах разбойников и на берегу реки. В получасе от города узнать, что ссыльно-поселенцам, да еще и полякам, приказом тайного советника Лерхи, въезд в столицу края запрещен. А колтайские татары, охранявшие томские паромы, не понимали и половины слов, которые говорил им белый от ярости поляк. Карина умерла, и пан Косоржевский похоронил ее прямо под соснами на берегу. Пробормотал молитву, снял с ее шеи серебряный крестик и закопал. А потом, прижав к себе кулек с тихонечко пищавшим ребенком, сел в лодку, рассчитался с перевозчиком, тем самым Карининым нательным крестом, и поплыл на другой берег мстить. Оружие нашлось в схроне в подвале польского клуба. Ребенка Амвросий оставил на попечении присматривавшего за усадьбой сторожа, зарядил пистоль и отправился меня убивать. Такая вот вышла грустная история. Дамы ревели в 3 ручья, заляпав слезами дешевую бумагу отчета судебного пристава. Слово сказать, Аркашу Косоржевского взяли на воспитание, можно считать, усыновили цибульские. Своих детей им Господь не дал, злой народ шептал, дескать, не тем перстом Захарка молится, оттого и не выходит у них ничего. Пока дела у Цибульского шли ни шатка, ни валка, он особенно не переживал. Потом, как деньги в семье завелись и появилась уверенность в будущих днях, задумываться стал, кому свое немалое уж богатство ставит. Так что Захарий Михайлович с Феодосией Ефимной это громкое событие с пальбой на главной улице города за знак с небес приняли. Мне же какого-нибудь знака только не хватало. Во второй половине лета стало вдруг скучно. Не то чтобы совершенно нечем было себя занять, нет, дел по-прежнему было более чем достаточно. Только стал замечать, что все делается как-то само собой. Штукенберг с фон Мекком сами строили мою железную дорогу, а фон Дервис с присланными из Москвы стряпчими сам сговорился о продаже заводской дороги, и все участники этой операции очень неплохо заработали. У меня на счету 1 000 000 с хвостиком, откуда ни возьмись, образовался, и остальные наверняка тоже себя не обидели. Чайковский с Пятым сами катали рельсы и сами на корявенькой тележке, запряженной четверкой лошадей, развозили по участкам. Огромным спросом пользовались гвозди, простое железо в полосах. В сибирской столице даже организовали оптовый склад, куда чуть не со всего пространства от Обиду и Енисея кузнецы за сырьем приезжали, а ведь существенную часть еще и Васька Гилев для перепродажи в Монголии забирал. Гинтер, или как его все чаще называли в городе управляющий Мартинс, сам застраивал Томск. У него уже два своих кирпичных завода было, еще несколько, в которых старый Прибалт долю имел. Плюс его строительная фирма обороты набирала. Умудрялся чуть не все самые ценные подряды у города и администрации получить. Он и вокзал строил, и здание главного управления, и жилье для приехавших из Омска чиновников, и еще парочку своих доходных домов заложил. С июня, как вода в Томи на уголь пошла, рабочие начали сваи вбивать в топки берега Ушайки. Гранит для будущих набережных еще зимой на санях привезли. Приказчики фонда сами собирали налог с купцов и выплачивали чиновникам существенную, иногда превышающую официальное жалование, прибавку за усердие. Я даже подписывал как-то раз бумаги, дозволяющие открытие филиалов в главных городах наместничества, и в Тобольске, и в Симпалатинске, и в Верном, потому что и в окружных городках появится, не все сразу. В июле прибыла из Тюмени последняя партия датских переселенцев. Для тех, кто желал крестьянским трудом жить, уж давно, еще с прошлой осени, участки были приготовлены. Так что тоже все прошло само собой. С весны в Западной Сибири начался настоящий земельный бум. Мы, как путни, комиссию собрали. Хотели специальные отряды землемеров создавать, чтобы все возможные для прибывающих из России крестьян участки определить. А оказалось, что и этого не понадобится. Очень многие нашлись желающие купить у государства кусок целины и сдавать в аренду переселенцам. Мне говорили, даже из Санкт-Петербурга стали поверенные приезжать и в Томские конторы открывать. Называли известнейшие в империи дворянские фамилии, готовы вложить в свои новые уделы изрядные деньги. Да чего уж там далеко ходить? Володя Борятинский письмо из Кульджи прислал со вложенным в конверт векселем на 10 000, просил поспособствовать, чтобы ему землицы купить. Помог, конечно, а чего хорошему человеку не помочь? Тем более, что он мне тоже уже здорово помог. Снесся с кем-то в столице, кого-то попросил, и вдруг сам собой нашелся будущий управляющий моему механическому заводу. 48-летний Степан Иванович Барановский, еще в бытность свою профессором университета в Гельсингфорсе, увлекся изобретательством. Да так что 3 года назад, и вовсе науки забросив, вернулся в Санкт-Петербург, дабы пытаться внедрить свои поделки. Какой-то такой загадочный механизм. Духоход. Железнодорожный тягач, приводящийся в движение силой сжатого воздуха, даже будто бы публику по Николаевской дороге какое-то время возил. Еще профессор подводными лодками интересовался, паровыми приводами и другими сложными системами. Слыл большим сторонником скорейшего строительства железных дорог, включая, как ни странно, линии от Нижнего Новгорода и до Иркутска, и от Саратова до Британской Индии, о чем не преминул составить доклад для Госсовета. И, видимо, здорово прожектами своими всевозможных чиновников одолел, раз его мне рекомендовали в самых превосходных степенях. В общем, наш человек, если верить чинушам, спешащим отделаться от настойчивого энтузиаста. Они, судя по всему, господину Барановскому обо мне и рассказали, и тоже хвалебных эпитетов не жалели. Вот в итоге и сосватали. Профессор Депешу телеграфом прислал, что, дескать, готов выехать немедленно, если я все еще заинтересован в его услугах. Ответил ему, что-то вроде «приезжайте». Заждались. Мне вообще много писали. Ежедневно чуть ли не по дюжине конвертов на стол ложилось. А сколько еще Миша отсеял? Всякие прошения, кляузы и доносы, где не требовалось моего непосредственного участия, секретарь передавал по инстанции. Стабильно, раз в месяц, великая княгиня Елена Павловна пересказывала последние придворные сплетни и новости великосветской столицы. Взамен требовала новостей из Гороховской усадьбы. Спрашивала о том, как поживает и чем занят новый наместник, не скучает ли милочка Минни? Не жалеет ли еще, что оставила пышность императорских балов ради удовольствия быть рядом с мужем? Отвечал. Старался быть честным, у семейного ученого наверняка, кроме меня, еще информаторы в свете царевича имелись. Писали великие князья, Александр с Владимиром. Саша не реже послания в 3 недели. Даже из Мюнхена депеши приходили. Я уже подумывать стал, чтобы почтовые марки начать коллекционировать. В России они тоже недавно стали применяться. Раньше-то стоимость конверта и оплата пересылки включалась, а теперь и свои марки появились. Причем их в любой губернии дозволяется печатать. Так же, как и каждое маломальское княжество свои рисовало. Учитывая географию корреспонденции, у меня очень быстро должна была вся карта Европы собраться. Володя реже. Елена Павловна сообщала, что третий царский сын теперь с Александром II в ставке русской армии где-то у границ с Австрией, и, судя по приходящим оттуда новостям, царевичу просто некогда. Он там большой политической игрой занимался. 3 июля пруссы наголову разгромили австрийцев близ местечка Кёнигградс. Многим австрийцам удалось-таки отойти за Эльбу, их армия еще была вполне боеспособна, хоть и потеряла более 22 000 убитыми и ранеными, а 19 000 попали в плен. Генерал фон Бенедек спешно отступал в сторону Вены, но, к огромному удивлению независимых наблюдателей, Мольтке не торопился преследовать и добивать остатки имперцев. Пруссы простояли на месте лагерем чуть не 3 суток, и лишь потом... Спокойно, планомерно. Первые эльбские армии двинулись к столице Австрии, а вторая — на Ольмюц. 13 августа фон Бенедека на посту командующего австрийской армией сменил эрцгерцог Альбрехт, решивший взять реванш на подступах к Вене и Прессбургу. Однако пруссы вновь остановились. С востока пришли неожиданные новости. Русские вводят войска в Галицию без объявления войны и оставляя на местах австрийских чиновников и полицейских. Ни в шатре короля Пруссии Вильгельма, ни в рабочем кабинете императора Австрии, Франции, Иосифа ничего не понимали и не знали, как на это следует реагировать. Русский посланник в готовящейся к осаде столицы империи отказался прояснить ситуацию, сославшись на отсутствие связи с Санкт-Петербургом. Фельдъегеря доставили главам воюющих государств послание Александра II с заверениями в самых мирных намерениях, направленных исключительно на поддержание должного порядка и противодействие сепаратистским настроениям. Только сутки спустя. Дальнейшими своими планами, проявивший буквально византийское коварство, русский царь не делился, но и без этого всем стало понятно, что частная внутригерманская свара вдруг выплеснулась в большую Европу, и пути назад уже нет. Бисмарку пришлось окончательно распрощаться с своими планами по превращению грозного южного конкурента в послушного союзника во время Королевского совета, когда из лагеря наступающих пруссов уже можно было разглядеть предмостные укрепления австрийцев в хорошую подзорную трубу. Генералы и прусский король были решительно настроены смести с шахматной доски последний заслон и войти на улицы старого города. И тут вдруг выяснилось, что не только канцлер умеет грамотно подбрасывать нужные документы. В ответ на слова первого министра, умоляющего Вильгельма оставить Вену в покое, Мольтке молча положил на стол карту, на которой были нанесены планы по захвату столицы Австрийской империи силами отдельного кавалерийского корпуса русской императорской армии под командованием знаменитого льва Ташкента генерал-лейтенанта Черняева, а также телеграфную депешу от шпионов, присматривавших за летними лагерями русских, из которой явствовало, что уже 4 июля Черняев снялся с места и четырьмя колоннами двинул корпус чуть меньше 30 тысяч сабель с внушительной артиллерийской поддержкой на запад. «Замолчите, Отто!» — нахмурил брови Вильгельм. «Мы не можем позволить ему украсть нашу победу. Мольтке, вы слышите, мы должны быть на Рейнштрассе первыми». Военным требовалось пышное окончание успешной военной кампании, признание их заслуг, триумф о том, как парад по тысячелетним улицам Вены отразится на международной политике, они не думали. Об этом размышлял Отто фон Бисмарк, фон Шенхаузен, им было заранее страшно. Но самое ужасное было в том, что они, пруссы, как марионетки, должны были идти в неведомое, послушной воле умелого и совершенно циничного поводыря из России. Канцлер самого сильного германского королевства мог бы утешиться, зная, что не для него одного в тот день обрушилось с неба. Вся политика, все расчеты и резоны императора Франции Наполеона III были основаны на вероятности поражения Пруссии в этой войне. Тогда он мог бы одной лишь угрозой вступить в войну на стороне Берлина, спасти королевство от окончательного крушения и в итоге получить вожделенный приз — присоединение Люксембурга и Бельгии. Теперь же, после Кёнигсберга, особенно захвата Вены, в Версале сомневались. Не будь в Галиции русских, прямо заявлявших о своих симпатиях скорее Берлину, чем Вене, все было бы куда проще. Довольно было бы объявить вооруженное мирное посредничество и принудить обе страны к выгодному Франции миру. По ходу движения прикормить Италию и Венеции, указать на место взорвавшейся Пруссии и получить преференции хотя бы что-нибудь вдоль Рейна. Никто не посмел бы возражать. В Европе же проживают цивилизованные люди и хорошо понимают язык силы, а вот на Санкт-Петербург такие доводы не действуют. Там и солдаты считают совершенно по-другому. Обе, и австрийская, и прусская армии вместе взятые не составляли и половины числа от кадровых войск Российской империи. Александру вторжение 150-тысячной группы войск в Восточной области Австрии даже не слишком дорого обошлось. В бюджете на 1866 год были предусмотрены большие маневры. Конечно, в Восточной войне армия русского императора показала себя не лучшим образом, но теперь 10 лет спустя в европейских столицах уже прекрасно знали, сколько сил и средств вкладывается в перевооружение и реорганизацию этой миллионной орды, и как быстро русские строят железные дороги для ее скорейшей переброски. Ах, какое изощренное, варварское коварство! Русские захватили изрядный кусок Австрии, не сделав ни единого выстрела. И Наполеон в этом не сомневался, уже вряд ли оттуда уйдут. Вена окончательно рассорилась с Берлином. Пруссия оказалась перед лицом разгневанного обманом Парижа совершенно одна. В конце июля начались переговоры о мире. Сначала между Австрией и Пруссией. Потом в августе к ним практически явочным порядком присоединились представители Италии, Франции и России, чуть позже, когда форин-офис убедились, что пруссы вынуждены держать в Австрии гарнизоны, казна Берлина стремительно пустеет, а конца переговорам не видно. Шонбрун прибыл и англичанин. Тем более, что ему надо было что-то обсудить с вице-канцлером Горчаковым. Лондон серьезно беспокоили военные успехи царевича в Средней Азии. Тем более, что именно в июле 1866 года либералы и вообще склонного находить компромиссы Джорджа Вильерса, 4-го графа Кладерона на посту министра иностранных дел Великобритании, сменил консерватор Эдуард Генри Стэнли, 15-й граф Дерби, занимавший прежде пост министра по делам Индии. И если еще учесть жесткий подход консерваторов к вопросу безопасности жемчужины английской короны всей консервативной партии, прежнюю службу, где традиционно нервно относились к русским, и влияние известного своей радикальностью отца, премьер-министра страны, выходило, что князю Горчакову предстояла настоящая битва. И на поддержку Франции вице-канцлер Российской империи тоже не мог рассчитывать. После Кёни, Греции и Вены Париж просто обязан был встать на сторону проигравшего, хотя бы уже потому, что с победителей требовать каких-то территориальных уступок было бы по меньшей мере странно. Вопрос с Венецией повис в воздухе, тем более что дважды битая. На суше и на море Италия не смогла даже оккупировать земли, в которых была так заинтересована. Русские презирали Австрию и на переговорах целиком и полностью поддерживали претензии Бисмарка. Канцлер страны-победительницы решил, раз теперь на южного соседа в качестве возможного союзника рассчитывать не приходится, поправить за счет Вены шаткое финансовое положение Пруссии. Поддержка Горчакова, этого, по мнению Бисмарка, дракона в человеческом обличии, играла Берлину на руку, но там не забыли, кто именно обрушил все их планы. Размолвки еще не было. Оба железных канцлера продолжали ласково улыбаться друг другу, только, так сказать, в кулуарах каждый вел свою игру. Обе стороны имели чуть не противоположный взгляд на вопрос прусской аннексии северогерманских государств. Австрия молчала, не имея ни военных, ни моральных прав требовать чего-либо. В Богемии и большей части коронных земель стояли прусские гарнизоны. В Венгрии активизировались сепаратисты, подстрекаемые Берлином. В Галиции полки князя Борятинского. Назначенные в мрачные дни после Кёни Греция министром иностранных дел и первым советником императора Франции Иосифа граф Фердинанд фон Бойст, один из опытнейших дипломатов Европы, больше занимался урегулированием венгерского вопроса, чем мирными переговорами. А его слишком серьезно никто и не воспринимал. Он даже не был подданным Габсбургской империи и прежде занимал пост премьер-министра Саксонии. Да он и сам не скрывал своей роли в этом общеевропейском фарсе, называл себя государственной прачкой, позванной, дабы она отстирала грязное белье у Нижней империи. Еще и Франция, не испытывавшая еще со времен войны за испанское наследство никаких симпатий к Вене, тем не менее взяла на себя обязанности австрийского адвоката, чем немедленно вызвала прямо противоположную реакцию Лондона. Лордам в Адмиралтействе не нравился излишне сильный, по их мнению, способный представлять угрозу морским коммуникациям островного королевства французский флот. Лорд Стэнли не скрывал, что готов поддержать Санкт-Петербург в его желании присоединить к империи Галицию и часть Буковины, если Россия согласится умерить аппетиты в Синьцзяне и Средней Азии. Увлечение молодого наследника престола завоеваниями должно было прекратиться. В общем, итоги пушки в Европе умолкли, но битвы продолжались. Присутствие в составе русской делегации молодого великого князя Владимира никого не удивляло и не настораживало. Матерые дипломаты полагали, что царь послал сына учиться большой игре, не догадываясь, что именно третий сын — автор всего этого европейского недоразумения. Именно Володя придумал план, убедил семью в необходимости его реализации и провел всю операцию, так не выходя из-за спин отца и старших братьев. На Южном фронте тоже наступило затишье. Никс описал, что оба противника, и Коканд, и Бухара, полностью подавленные мощью русского оружия, послушно соглашаются на все требования, просят лишь не взимать слишком уж большой контрибуции, но никто загонять их в угол не собирался. Санкт-Петербургу нужны были послушные, не помышляющие о какой-либо своей игре малые государства вдоль потенциальной границы с Британской Индией и хлопок. Очень-очень-очень много хлопка. Все, чтобы не выросло на наделах местных декхан. И больше того, империя была готова привезти и бесплатно раздать семена американских сортов этого растения, обладающих более длинным волокном, дающим меньше отхода при производстве хлопчатобумажных тканей. В Китае у Николая тоже все складывалось более чем хорошо. Наиболее злостных и непримиримых инсургентов оттеснили к пустыням. Самые плодородные области севера Синьцзяна были полностью под контролем. Необходимости в присутствии в тех диких краях великого князя больше не было. Как писал сам цесаревич, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Еще извещал о своем намерении к октябрю вернуться в Томск, интересовался судьбой польских разбойников. Ответил ему честно, зачинщиков арестовать не удалось. Колтайские станичные татары, люди простые, плохо понимающие нюансы русского языка. Сказано было исключить угрозу переправы восставших на правую сторону Томи. Они исключили. Мертвые, знаете ли, плавать не умеют. К тому моменту, как к берегу реки возле деревеньки Тутальской, 80 с небольшим верстах к югу от столицы края подошли пехотинцы Томского батальона, повстанцев нужно было уж не ловить, а спасать. Опять-таки все решилось как-то само собой. Выжили и были доставлены для следствия сюда всего с десяток рядовых участников этого непотребства. Так что если Николай планировал устроить показательные казни, пришлось его разочаровать. Каторгу эти панове, может быть, и честно заслужили, но уж никак не виселицу. Великий князь Александр был педантичен, но немногословен. Раз в три недели, по короткому посланию, и высказывался всегда очень и очень осторожно. Планирует вернуться домой к зиме, посетив еще прежде Париж, Копенгаген. Естественно, о том, что второй царский сын забыл в столицах Франции и Дании ни слова, что хоть что и думай. И как там у него отношения складываются с баварской принцессой, тоже молчок. Если письма великого князя Константина — рождественский подарок для шпиона, то Александр — прирожденный конспиратор.